9 августа на площади имени Ким Ир Сена состоялся Пхеньянский городской массовый митинг, участники которого полностью поддерживали заявление правительства Корейской Народно-Демократической Республики. На митинге присутствовали Ким Ги Нам, Чхе Тэ Бок, Ли Су Ён, председатель Социал-демократической партии Кореи Ким Ён Дэ, работники Кабинета министров общественных организаций, министерств и центральных ведомств, столичных учреждений промышленных предприятий, трудящихся и учащихся. Текст заявления правительства КНДР зачитал член Политбюро ЦК Трудовой партии Кореи, член Госсовета Корейской Народно-Демократической Республики и зампредседателя ЦК Трудовой партии Кореи Ли Су Ён. С речью выступил член Политбюро ЦК Трудовой партии Кореи, член Госсовета Корейской Народно-Демократической Республики и зампредседателя ЦК Трудовой партии Кореи Ким Ги Нам. Он отметил: «По поводу испытательного запуска нашей межконтинентальной баллистической ракеты, США и их сателлиты опять сфабриковали от имени ООН резолюцию о применении санкций против Корейской Народно-Демократической Республики. Таково небывалое доселе античеловечное преступление тех, кто надрывается навсегда лишить нас суверенитета, права на выживание и развитие. Это и есть веками неискупимый суперкрупный гостеррор». Последняя резолюция состряпана при главенствующей роли обер-гангстера США с одобрением лишенных самостоятельности подлецов. Она и есть выявление их отчаянной попытки дискредитировать имидж нашей республики, приобретшей стратегический статус как чучейской ядерной державы, мирового военного срача. То, что мы и владели ядерным оружием и ракетой, этим сильнейшим кулаком является закономерными самозащитными мерами, нацеленными на защиту судьбы страны и нации, права на самостоятельное развитие. Сами США, выдающие себя за единственной в мире сверхдержавой, даже при мобилизации всяких мастей их сателлитов не сумели переселить нас. И как ни смешно, опять прибегают к бумаготворчеству. А это железной истиной подтверждает то, что начертанная Трудовой партией Кореи линия на параллельное ведение экономического строительства и строительства ядерных вооруженных сил служит вечным знаменем мира и процветания, оружием всемогущества. По сей день наши неприятели неоднократно принимали санкционные резолюции, придираясь к использованию нами законного права. Но никакие санкции, никакое давление не испугали нас, а совсем наоборот, более укрепляли наши самостоятельные убеждения и умножали наши собственные силы. В свете того, что разбойнические акции США достигают апогея, мы будем стараться и укреплять силу правды, чтобы коренным образом ликвидировать очаг несправедливости и зла. Тогда мир увидит, какая жестокая и трагическая участь ждет тех, кто посмеет преградить нам путь вперед. И наши соседние государства, которые превратились в куколы Америки, бросив с себя даже вуаль справедливости и моральной этики, не будут уклоняться от ответственности за крайнее обострение ситуации на Корейском полуострове, мира и безопасности в регионе. Пусть свирепствуют США и их вассалы, но и бровью не поведет наша республика, вооружившая себя ядерным оружием, да и межконтинентальной баллистической ракетой. Все должны динамично бороться за окончательную победу в антиимпериалистическом и антиамериканском противоборстве и построении могучего социалистического государства под непобедимым руководством высшего лидера Ким Чен Ына, подчеркнул Ким Ги Нам. За ними следовали представители разных кругов. В качестве представителя рабочего класса выступил директор Пхеньянской зерноперерабатывающей фабрики Пак Хён Дёр, который сказал, что от имени рабочего класса всецело поддерживает заявление правительства КНДР, всесторонне порицавшее санкционную резолюцию, этот продукт крайнего беззакония наших враждебных сил во главе США. От имени тружеников сельского хозяйства выступила Чон Юнг Сук, председатель правления сельхозкооператива Рюкпосского района. Она обязалась достижением богатого урожая сделать мыльным пузырем санкций блокаду врагов, глубоко осознав то, что рис гарантирует победу в борьбе в защиту социализма в конфронтации с противниками. Декан Политехнического университета имени Ким Чака Ким Чул Хо, представитель интеллигентов, напомнил, что американские империалисты позволили себе неслыханную провокацию против нас по всем сторонам, заблокировав нашу регулярную внешнеторговую деятельность и экономический обмен за границей, и высказали решимость поражающими весь мир научно-техническими успехами сделать бессильными коварные санкции со стороны противника. Первый секретарь Пхеньянского горкома Молодежного союза Мун Чор, выступавший от имени молодежи, заявил о готовности молодых гвардейцев навеки смести с лица земли саму территорию США, будучи 5-миллионными бомбами и ядерными боеголовками. После выступлений состоялась массовая демонстрация.